Следующие дни тоже были богаты всякими событиями, но разве ж упомнишь каждый отдельный день и все, что происходило? Во всяком случае, могу твердо сказать, кухня все это время работала четко, да и врач был по-прежнему точен. А однажды утром, вскоре после кофе, из коридора донесся торопливый топот, громкий возглас, как бы команда или сигнал, услышав который, Петька поспешно достал из тайника свой сверток и убежал с ним куда-то. Потом, часов около 9, я еще раз услышал из коробки репродуктора распоряжение, относившееся на сей раз не к заключенным, а к охране. «Всем служащим частей СС! Всем служащим частей СС!» — прозвучало дважды подряд. «Немедленно покинуть лагерь!» То есть им приказывали без промедления убраться из лагеря? После этого какое-то время доносился, то приближаясь, то удаляясь, иногда гремя, словно бы над самой моей головой, потом постепенно затихая, шум боя. Наконец наступила тишина. Тишина, пожалуй, даже слишком глубокая. И напрасно я ждал, вслушивался, надеялся. Ни в обычное время, ни позже я не улавливал, хотя время уже давно прошло, знакомого погромыхивания, знакомых выкриков, означавших, что близятся котлы с баландой. Кажется, было часа 4 пополудни, когда в коробке репродуктора вдруг раздался щелчок, потом шипение, треск, и репродуктор сообщил, что к нам обращается староста лагеря. «Камрадан», — начал он, и слышно было, что он борется с каким-то перехватывающим ему горло чувством, отчего голос его то прерывался, то звучал слишком резко, почти пронзительно. «Вир зинд фрай!» То есть «мы свободны!» И я подумал, выходит, староста лагеря тоже разделяет то, что чувствует Петька, Богуш, врач и другие им подобные. Дудить должно быть с ними, если можно так выразиться, в одну дуду, раз уж он сам объявил эту новость, причем с явной радостью. После этого лагерный староста произнес коротенькую, но содержательную речь, за ним последовали другие, говорившие на самых разных языках. «Атансьон, атансьон!» — слышал я, например, обращение к французам. «Внимание, внимание!» «Пузор, пузор!» — это, насколько я знаю, по-чешски. «Внимание, внимание!» — «Русские товарищи!» — «Внимание!» И певучая интонация вдруг вызвала у меня в памяти приятные воспоминания о языке, на котором говорили вокруг меня в тот день, когда я сюда прибыл, люди из банной бригады. «Увага! Увага!» Раздалось из репродуктора, и поляк, лежавший на соседней койке, возбужденно сел и зашикал на нас. «Чихобонш! Тарас, польские коммунисты! Тихо вы! Теперь польские коммунисты!» Я только тогда вспомнил, как он нервничал, суетился и находил себе место сегодня с самого утра. Тут, к моему изумлению, по радио вдруг зазвучало: «Внимание, внимание! Венгерский лагерный комитет!» И я подумал: «Смотри-ка, а я и понятия не имел, что такое существует!» Но тщетно я вслушивался. Венгры, как и все другие перед ними, говорили лишь о свободе, и не было ни словечка, ни намека о том, где долгожданная баланда. Я тоже вполне естественно был ужасно рад, что мы свободны. Но что мог я поделать, если, с другой стороны, мне никак не удавалось не думать, что вчера, например, такого, чтобы нам не дали есть, и представить себе нельзя было. Апрельские сумерки за окном уступили место темноте. Уже и Петька вернулся, раскрасневшийся, возбужденный, переполненный сотнями непонятных слов. Когда в репродукторе, наконец, вновь зазвучал голос старосты лагеря. На этот раз он обратился к членам бригады чистильщиков картофеля, прося их быть столь любезными и занять свое место на кухне. А всех прочих обитателей лагеря призывая не ложиться спать хотя бы до полуночи, поскольку для них уже готовят наваристый суп-гуляш. Тут только я с облегчением откинулся на подушку. Тут только меня постепенно отпустило напряжение, и я подумал. Кажется, впервые подумал серьезно о том, что я свободен. Домой. Я приехал примерно в такое же время, в какое уехал. Во всяком случае, леса вокруг Бухенвальда давно уже были зелеными. Ямы с закопанными в них трупами покрылись свежей травой. Асфальт заброшенного с наступлением новых времен Апельплаца, замусоренный всяким тряпьем, обрывками бумаги, консервными банками, чернеющий пятнами кострищ, уже таял от летнего зноя. Когда и меня спросили, есть ли у меня желание пускаться в дорогу. Собиралась в основном молодежь. Руководить ее должен был приземистый человек в очках с сидеющей шевелюрой, один из привилегированных заключенных, член венгерского лагерного комитета. Он должен был улаживать в пути наши дела. Сейчас как раз есть грузовик, ну и американцы вроде согласны немного подбросить нас на восток, а остальное уже наше дело, — сказал он и попросил, чтобы мы звали его дядей Миклошем. Жизнь, — добавил он, — должна идти своим чередом. И в самом деле другого нам ничего не остается, — подумал я. Уж коли так складывается, что мы вообще можем принять такое решение. Себя я тоже уже мог считать в общем и целом поправившимся, если, конечно, не обращать внимания на кое-какие странные вещи, небольшие ненормальности. Скажем, если я прижимал палец к какой-нибудь точке на теле, на коже долго сохранялась ямка от пальца, словно это была не кожа, а какой-то мертвый, лишенный упругости материал, скажем, сыр или воск. Лицо мое тоже немного меня удивило, когда я, попав в бывший эсэсовский госпиталь, в одну из уютных палат с зеркалом на стене посмотрел на себя. С прежних времен мне помнилось совсем другое лицо. На том, что я рассматривал сейчас в зеркале, бросался в глаза удивительно низкий лоб под щеткой волос, отросших уже сантиметра на два. На странно широких, голых залысинах над ушами, откуда-то появившиеся бесформенные вздутия. В других местах дряблые складки, мешки, которые в целом должны были производить, по крайней мере, так мне помнится по прочитанным мне когда книжкам, впечатление пресыщенности, порочными наслаждениями и удовольствиями, ведущими, как известно, к преждевременной старости. Видя свои заметно уменьшившиеся глаза, я вспоминал, что когда-то и у них был другой, более дружелюбный, я бы сказал, более внушающий доверие взгляд. Ну и кроме того, я прихрамывал, немного приволакивая правую ногу. «Брось горевать», — утешал меня дядя Миклош. «Домашний воздух все вылечит». «Дома», — заявлял он, — «мы будем строить новую родину». И для начала обучил нас паре новых песен. Шагая пешком, а на протяжении пути это случалось не раз, через деревни и города мы, построившись по-военному, в шеренге по трое затягивали эти песни. Сам я особенно любил, даже не знаю почему, ту, что начиналась словами «возле Мадрида небо не видно». С удовольствием я пел и другую песню, особенно один ее куплет, где говорилось «весь день мы спины горбим в унынии и скорби, но тянутся к оружию наши руки, что силою полны». Опять же, по-другому, но нравилась мне и песня, где была строчка «Мы – молодая гвардия рабочих и крестьян», после которой, не обращая внимания на мелодию, надо было выкрикивать «Рот фронт!». После каждого такого выкрика я замечал, как где-нибудь поблизости захлопывалось окно или закрывалась дверь, а еще замечал фигуру шмыгающего в подворотню или куда-нибудь за угол человека, наверное, немца. Вообще же, в дорогу я отправился с небольшим багажом, который весь уместился в несколько неудобном, во-первых, слишком узком, во-вторых, слишком длинном, американском вещевом мешке. Туда я запихнул два толстых одеяла, смену белья, серой хорошей вязки с зелеными полосками на запястьях и на шее пуловер, который я подобрал на брошенном эсэсовском складе, ну и кое-какие припасы, консервы, что-то еще. Сам я был одет в зеленые холщовые штаны, какие носят в американской армии, на ногах прочные ботинки на резиновой подошве и со шнуровкой. Над ними краги из вечной на вид кожи с полагающимися к ним ремнями и пряжками. На голову я где-то нашел странной формы и для теплого времени года тяжеловатую фуражку, ребра и углы которой образовывали сверху слегка сплюснутый по диагонали квадрат. Или, как вспоминалось мне из канувших в прошлое школьных времен, геометрическую фигуру под названием ромб. Должно быть, до меня ее носил, как мне сказали, польский офицер. Наверное, на складах можно было разжиться и более или менее добротной курткой или пальто, но я, в конце концов, удовлетворился привычной старой полосатой робой, только что без нашитого треугольника и без номера. Можно даже сказать, я выбрал ее сознательно. Так, по крайней мере, будет меньше недоразумений, рассуждал я про себя. Да и вообще, предмет это был очень даже приятный, практичный, прохладный, во всяком случае, сейчас, летом. Передвигались мы на грузовиках, на телегах, пешком или на общественном транспорте, в зависимости от того, что нам могли предоставить различные армии. Спали на соломе, в задке воловьей повозки, на партах и кафедре в пустом школьном классе или просто на земле под звездным летним небом, на грядках в саду, на газоне между аккуратными пряничными крестьянскими домиками. Даже плыли некоторое время на пароходике по неширокой, по крайней мере для моих привыкших к Дунаю глаз, реке, называвшейся, как я узнал, Эльбой. Однажды мы оказались в странном месте – в бывшем городе, по всей видимости, который теперь представлял собой лишь груды камня, да торчащие кое-где черные стены. Под этими стенами, под остатками взорванных мостов, жили, гнездились, спали местные жители. Я пытался, само собой, радоваться свободе. Вот только не мог не чувствовать, именно эти люди мне и мешают чувствовать радость». Я катался на красном трамвае и путешествовал на настоящем поезде, состоявшем из настоящих вагонов с настоящими, предназначенными для людей, купе. Правда, нас в эти поезда пускали разве что на крышу. Наконец мы приехали в город, где вместе с чешской можно было слышать уже и венгерскую речь. Пока мы ждали поезда, на который должны были пересесть, на станции вокруг нас собрались женщины, старики, мужчины, самые разные люди – «Не из концентрационного ли лагеря мы возвращаемся?» — спрашивали они, и у многих из нас, в том числе и у меня, пытались узнать, не встречали ли мы случайно их близких, не сталкивались ли с таким-то и таким-то. Я отвечал, что в концлагере у людей нет имен. Они пробовали описать внешность, лицо, цвет волос, какие-то характерные черты. Я опять же объяснял напрасно все это. В концлагере человек обычно очень сильно меняется». Тогда люди постепенно разошлись по домам. Не ушел лишь один, одетый совсем по-летнему в брюки и рубашку. Большие пальцы обеих рук он засунул за пояс, возле подтяжек. Остальные же пальцы, оставшиеся снаружи, шевелились, похлопывали по сукну. Этот поинтересовался, видел ли я газовые камеры. Я даже слегка улыбнулся, услышав это, и ответил ему: «Тогда бы мы сейчас с вами не разговаривали». «Ага», — сказал он. «Но они в самом деле там были? Газовые камеры?» Я опять же сказал ему, мол, а как же были? Среди прочего, и газовые камеры, само собой. «Все от того зависит», — добавил я, — «в каком лагере, как заведено. В Освенциме, например, их очень даже следует иметь в виду. А я, — заметил я, — еду из Бухенвальда». «Откуда, откуда?» — переспросил он, и мне пришлось повторить: «Из Бухенвальда». «Значит, из Бухенвальда», — кивнул он, и я еще раз сказал: «Оттуда». На что он сказал: «Постойте-ка, постойте». Лицо у него было жестким и строгим, а выражение таким, будто он меня собирался отчитывать. «Итак, вы...» Уж не знаю почему, но этот его серьезный, я бы даже сказал, несколько церемонный тон меня как-то даже обескуражил. «Итак, вы слышали о газовых камерах?» Тут я опять ответил, мол, а как же, конечно. Но при всем том, продолжал он с тем же неподвижным лицом, которое бы подчеркивало, что он наводит порядок, вносит ясность в хаос, при всем том вы лично, собственными глазами, ни разу в этом не имели возможность убедиться. Я не мог не признать: ну да, возможности, слава богу, не имел. На что он коротко заметил: ага, вот как... И, кивнув неторопливо и важно, пошел прочь с прямой спиной и, как мне показалось, довольным выражением на лице, если, конечно, я не ошибся. Скоро нас крикнули: «Бегом, поезд пришел!» И мне даже удалось найти себе вполне терпимое место на широкой деревянной ступени лестницы. Где-то утром я проснулся. Поезд весело пыхтел, перестукивая колесами по стыкам рельсов. Позже я обнаружил, что названия населенных пунктов, проплывающих мимо, всюду написаны уже по-венгерски. «А вон там, видишь? Блестит!» — показали мне в сторону, где было что-то, что слепило глаза. «Это Дунай!» «Земля тут вокруг», — сказали мне, обведя пространство, которое дрожало и словно плавилось в неистовом утреннем свете. «Это все венгерская земля». Спустя какое-то время поезд остановился под закопченной в сплошных дырах сводчатой стеклянной крышей. В стенах зияли выбитые окна. «Западный вокзал», — говорили вокруг. И это в самом деле был он, я его в общем узнал. На площади перед вокзалом летнее солнце заливало светом тротуар. Было жарко, пыльно, шумно, вокруг теснилась толпа, гудел и рычал транспорт. Проходившие трамваи были желтого цвета, впереди на них стояла шестерка. Значит, это тоже не изменилось. Сновали торговцы с какими-то странными печеными пирожками, с газетами, со всякой всячиной. Люди мне казались очень красивыми. И, как можно было понять, у всех было какое-нибудь неотложное дело, важное занятие. Все спешили, неслись, толкаясь, бежали куда-то в разных направлениях. Нам, как я узнал, тоже надо было как можно скорее добраться до пункта помощи. Там сообщить свои имена, чтобы первым делом обзавестись деньгами и документами, вещами, без которых нам теперь уже в жизни не обойтись. Пункт помощи, как нам сказали, находится в окрестностях другого вокзала. Восточного. На первом же углу мы сели в трамвай. Улицы показались мне довольно запущенными. Ряды домов кое-где были щербатыми, уцелевшие здания пестрели пробоинами, пустыми проемами окон, но трамвайный маршрут выглядел все же примерно знакомым. Узнал я и площадь, где мы через некоторое время высадились. Пункт помощи мы отыскали напротив еще сохранившегося в моей памяти кинотеатра, в большом, сером, уродливом административном здании. Двор, вестибюль, коридоры в нем были заполнены людьми. Они сидели, стояли, сновали туда-сюда, шумели, болтали или молчали. Многие были в пестрой, причудливой одежде, добытой на оставшихся без охраны складах, в униформе и головных уборах различных армий. Другие, как, например, и я, в полосатых лагерных робах, третьи уже успели принарядиться, в белые рубашки, нацепить галстуки, заложив руки за спину, они опять обсуждали важные дела, степенно, с достоинством, как обсуждали до отправления в Освенцим. В одной группе вспоминали и сравнивали условия в разных лагерях, в другой гадали, какой будет сумма причитающейся им компенсации, виды и размер помощи. Третьи делились мыслями о том, что в рассмотрении дел слишком много неоправданных проволочек, одни получают привилегии за счет других, вокруг сплошная несправедливость. В одном лишь вопросе все сходились. Надо ждать и ждать, по всей очевидности, долго. Вот только мне от всего этого стало ужасно скучно, и я, потоптавшись, немного вскинул свой мешок на плечо и спустился обратно во двор. Оттуда двинулся к воротам. Там я снова увидел кинотеатр, и мне пришло в голову, что если пойти направо и пересечь один, может, два перекрестка, я окажусь, если память мне не изменяет, на улице Незабудка. Дом я нашел легко. Он уцелел. И еще я увидел, что он ничем не отличается, так, во всяком случае, мне показалось, от других желтых или серых, несколько обветшавших домов. Войдя в прохладную подворотню, я нашел старый с загнутыми уголками список жильцов и, изучив его, узнал, что номер квартиры тоже совпадает. Мне нужно было подняться аж на третий этаж. Я не спеша брел вверх по старой с кислым запахом лестницы. Из окон на площадках видна была круговая галерея. Внизу чистый, унылый внутренний двор с клочком газона в середине, несколько грустных, хилых деревьев с пыльными кронами. Напротив из квартиры вышла женщина с повязанной платком головой и, стоя у перил, принялась энергично вытряхивать тряпку, которая, видимо, вытирала пыль. Откуда-то доносилась музыка, передаваемая по радио. Ревел во все горло ребенок. Когда я нажал кнопку звонка и дверь открылась, я даже отпрянул. На меня смотрели спустя столько времени маленькие, чуть раскосые глаза Банди Цитрома. Смотрели, правда, с лица довольно еще молодой, черноволосой, коренастой и совсем невысокой женщины. Она тоже отпрянула. Наверное, из-за моей робы, решил я. Чтобы она не захлопнула дверь у меня перед носом, я поспешил спросить, а Банди Цитрум дома? «Нету», — ответила она. Я спросил, сейчас, в этот момент нету или вообще? Она, тряхнув головой, прикрыв веки, сказала, «Вообще». И лишь когда она снова открыла глаза, я заметил, что на нижних веках у нее блестит влага. Губы у нее задрожали, я подумал уже, что лучше всего мне поскорее убраться во свояси. Но тут из сумрака прихожей вдруг показалась худая пожилая женщина с платком на голове, в темном платье, и мне пришлось повторить «Я к Банди Цитруму». На что она тоже сказала «Нету его дома». Однако отпустить меня так просто она не захотела. «Заходите как-нибудь потом, через пару дней, может». И я заметил, что молодая женщина, услышав это, с каким-то странным протестующим видом повернула голову в ее сторону и в то же время подняла ко рту тыльную сторону ладони, будто желая удержать, подавить какое-то слово, готовое сорваться с губ. Мне нужно было что-то добавить, объяснить им свой приход. «Мы вместе там были», — сказал я, — «в Цейце». И на ее строго, почти требовательно прозвучавший вопрос, а почему же вы домой не вернулись вместе, мне пришлось почти оправдываться. Потеряли мы друг друга. Я в другое место попал. Она хотела узнать, были ли там еще венгры, и я ответил, конечно, много. После чего она с видимым торжеством повернулась к молодой женщине. «Видишь?» А мне сказала, «Я все время говорю, они только теперь возвращаться начинают». А у дочери терпения не хватает, она не верит уже. И тут я чуть не сказал, но все-таки удержался и промолчал, что, на мой взгляд, дочь поступает более разумно. Видно, лучше знает Банди Цитрума. Потом мать похватилась и стала приглашать меня войти, но я отказался, мне бы сначала домой попасть. «Родители наверняка ждут», — сказала она, и я ответил, «Конечно». «Ну, тогда», — добавила она, — «Ступай живей, пускай порадуются». С тем я и ушел. Придя к вокзалу, я сел на трамвай. Очень давали о себе знать ноги. К тому же как раз подъехал знакомый номер, один из тех, которые я помнил с прежних времен. На открытой площадке стояла сухопарая старуха в странном старомодном кружевном воротнике. Она отодвинулась немного в сторону. Скоро появился человек в форменной куртке и фуражке и потребовал предъявить билет. Я сказал, нет у меня билета. «Тогда покупайте», — предложил он. Я сказал, что приехал издалека, у меня и денег нет. Он посмотрел на меня, на мою робу, заодно посмотрел на старуху. Потом стал объяснять мне, что в городском транспорте есть свои правила, придуманные не им, а людьми, стоящими куда выше. «Если вы не покупаете билет, то должны сойти», — подвел он итог. «Но ведь у меня нога болит», — сказал я ему и заметил, что старуха отвернулась и стала смотреть на проплывающую мимо местность, причем с таким оскорбленным видом, будто это я ее упрекнул в чем-то, не знаю в чем. Но в этот момент из вагона в открытую дверь, размахивая руками и крича, выскочил крупный человек с черной растрепанной шевелюрой. На нем был светлый полотняный костюм, рубашка, расстегнутая сверху. С плеча свисала на ремне какая-то черная коробка. В руке он сжимал портфель. «Это что еще такое?» — грозно глянул он на кондуктора, потом подал, едва не ткнув того в живот монету. «Дайте билет!» Я попытался поблагодарить его, но он, сердито озираясь, прервал меня. «Кое-кому стыдно должно быть». Но проводник уже ушел в вагон, старуха же по-прежнему смотрела в сторону. Тогда он повернулся ко мне, и лицо его стало мягче. «Ты из Германии едешь, сынок?» — спросил он. «Да». «Из концлагеря?» «Само собой». «Из которого же?» «Из Бухенвальда». «Да, да, он о таком слышал, знает. Это тоже один из кругов нацистского ада». Так он выразился. «Откуда ж тебя забрали?» «Из Будапешта». «И сколько времени ты там провел?» «Год, в общем». «Много ты повидал, должно быть, сынок. Много всяких ужасов», — сказал он. Я ничего не ответил. «Ну ничего», — продолжал он. «Главное, все кончилось. Все позади». С посветлевшим лицом, по показав на дома, между которыми мы как раз громыхали, он поинтересовался, что я чувствую сейчас, вернувшись домой и увидев город, из которого пришлось уехать. «Ненависть», — ответил я. Он умолк, но вскоре высказал замечание, что, к сожалению, может понять мои чувства. Вообще-то, по его мнению, в данной ситуации и у ненависти есть свое место, своя роль, даже своя польза. И добавил, он прекрасно знает, кого именно я ненавижу. «Всех», — сказал я. Он опять замолчал. Теперь его молчание длилось дольше, чем в первый раз, потом он заговорил снова. «Много ужасов тебе пришлось пережить». Я ответил, «Зависит от того, что считать ужасами». «Думаю, тебе, — сказал он, — наверняка много приходилось нуждаться, голодать. Тебя, очевидно, били». «Само собой», — сказал я. «Но почему, сынок?» — воскликнул он, и я видел, что он уже теряет терпение. «Почему ты на все отвечаешь «само собой»?» «Разве же все это разумеется, само собой?» Я сказал, «в концлагере, да. Там разумеется». «Ну хорошо, там да, но...» Тут он запнулся и, немного поколебавшись, продолжал. «Но ведь сам концлагерь, это же не само собой разумеется». Как бы нашел он, наконец, нужное слово. Я ничего ему не ответил, поскольку постепенно стал понимать. О некоторых вещах, видимо, нет смысла спорить с посторонними людьми. Они просто не в курсе дела. Они ничего не знают. Они в известном смысле как дети, если можно так выразиться. И вообще спохватился я, увидев перед собой прежнюю, разве что немного еще более пустынную и запущенную площадь. Мне было пора сходить, и я об этом ему сказал. Но он слез вместе со мной, показав настоявшую в тени скамью со сломанной спинкой, предложил присесть на минутку. Сначала он выглядел несколько растерянным, не зная, с чего начать. «На самом деле, — заметил он, — только сейчас начинают по-настоящему открываться кошмары». И добавил, что весь мир пока в недоумении стоит перед вопросом, как, каким образом все это вообще могло произойти. Я молчал, и тогда он, повернувшись ко мне и глядя мне в глаза, вдруг сказал: «Сынок, ты не хотел бы поделиться тем, что видел и пережил?» Я слегка удивился и ответил, что едва ли смогу рассказать ему что-нибудь уж интересное. Он улыбнулся и сказал: «Не мне, миру». Я удивился еще сильнее и спросил его: «А о чем?» «О лагерном аде», — ответил он. На что я возразил, что об этом сказать вообще ничего не могу, поскольку ада не знаю и даже представления о нем не имею. Тогда он стал объяснять, что это всего лишь такое сравнение. «Не адом ли, — спросил он, — следует представлять концентрационный лагерь?» Я, чертя в пыли круги каблуком ботинка, ответил, что каждый может представлять это как ему хочется и как он умеет. А что касается меня, то я могу представить лишь концентрационный лагерь, поскольку лагерь я в какой-то степени знаю. Ад же нет. А все-таки как бы ты представил ад? Настаивал он, и я, начертив еще пару кругов, сказал: «Тогда я его представил бы таким местом, где не соскучишься. А в концлагере, даже в Освенциме, — добавил я, — могло быть и скучно. В определенных условиях, конечно». Он помолчал немного, потом спросил уже как-то неохотно, как бы против своего желания. Мне, по крайней мере, так показалось. «И чем ты это объясняешь?» Я, чуть поразмыслив, нашел нужное слово. «Временем». «Как это временем?» «А так, что время помогает». «Помогает в чем?» «Во всем». И я попытался ему объяснить, насколько это другое дело. Прибыть, например, пусть не на такую уж роскошную, но в целом вполне приемлемую, чистую, аккуратную станцию, где лишь постепенно, со временем, ступень за ступенью тебе все становится ясным. Пока ты проходишь одну ступень, пока поймешь, что она позади, приходит следующая. Когда ты все узнаешь, то и поймешь. Все». А пока ты все понимаешь, в это время ты ведь не сидишь сложа руки. Ты делаешь свое дело, живешь, действуешь, двигаешься, выполняешь каждое новое требование, каждой новой ступени. Если бы не было этой очередности, и все знания обрушивались на тебя, скажем, сразу, то, может, ни голова твоя, ни сердце этого бы не выдержали. Так я пытался хоть в какой-то мере объяснить, что к чему. Но что он, нашарив в кармане истрепанную пачку сигарет, протянул пачку и мне, а когда я отказался, он, опершись локтями на колени между двумя глубокими затяжками, не глядя на меня, немного странным, глухим голосом ответил: «Понимаю». «С другой стороны, — продолжал я, — недостаток, или даже, я бы сказал, беда в том, что время чем-то надо заполнять. Видел я, например, заключенных, — сказал я ему, — которые 4, 6, а то и целых 12 лет находились уже, вернее, не уже, а все еще в концлагере. Ну так вот, люди эти все 4, 6 или 12 лет, то есть в последнем случае 12 раз по 365 дней, то есть 12 на 365 и на 24 часа, то есть 12 на 365 на 24, ну в общем, каждое мгновение, каждую минуту, каждый час, каждый день, сначала и до конца пытались как-то провести и не знали как. С третьей стороны, продолжал я, это как раз и помогало им. Потому что если бы все это время умноженное на 12, на 365, на 24, на 60 и еще раз на 60 обрушилось на них все сразу, одним махом, тогда они наверняка бы не выдержали, не устояли. Сломались бы и телом, и умом. А так все-таки смогли устоять. И поскольку он молчал, я добавил: «Вот так примерно это надо представить». Он же точно так же, как раньше, только без сигареты, которую уже успел выбросить, зато стиснув обеими руками лицо и, наверное, поэтому еще более глухим, еще более сдавленным голосом произнес: «Нет, нельзя это представить». И я со своей стороны с ним согласился. Еще подумал: видно, поэтому люди и говорят вместо концлагеря «ад». Наверняка. Но вскоре он поднял голову, бросил взгляд на часы, и выражение его лица изменилось. Он сказал мне, что работает журналистом, причем, как он добавил, в одном демократическом печатном издании. И тут я понял, кого он мне отдаленно напоминает, особенно когда я слышу некоторые его слова. Конечно же, дядю Вилли. Пускай, должен я признать, была между ними все же немалая разница. В том, что говорил журналист, я слышал убежденность, даже, я бы сказал, одержимость. Ту самую, которая отличала, например, слова Равина, а тем более его поступки, меру его упрямства, если сравнить их с поступками и упрямством, скажем, дяди Лаюша. Эта мысль заставила вдруг меня вспомнить о том и ясно осознать, что сейчас меня впервые за долгое-долгое время, причем не воображение, а совершенно реально, ждет скорое свидание с теми, с кем я год назад расстался. С этой минуты я слушал журналиста в полуха. «Ему бы хотелось, — сказал он, — чтобы наша встреча стала не случайностью, а счастливым случаем. И предложил: а что, если нам написать статью, даже серию статей? Писать будет он, но исключительно на основе того, что расскажу ему я. Так я мог бы заработать кое-какие деньги, которые наверняка пригодятся мне, помогут начать новую жизнь. Правда, — добавил он со смущенной улыбкой, как бы оправдываясь, — очень много он не может мне предложить, поскольку газета его еще молодая, и материальные ресурсы у нее пока ничтожны. Но в данный момент, считает он, даже не это самое важное. Самое важное — залечить еще кровоточащие раны и наказать виновных. Однако прежде всего надо расшевелить общественное мнение, разогнать апатию, равнодушие, более того, скепсис. Ведь от общих слов никакого толку. Необходимо, по его мнению, выявить истину, как бы тяжко и больно ни было для общества оказаться лицом к лицу с ней. В моих словах он видит много свежего и оригинального, а в целом в них живет дух эпохи, и, если я правильно его понял, ощущается некая грустная печать нашего времени, которая обеспечит новую неповторимую краску в утомительном потоке фактического материала. Так он выразился. А после этого спросил, что я на этот счет думаю. Я ответил, что мне бы первым делом надо уладить свои личные дела, но он, должно быть, меня неправильно понял и сказал: «Нет, это уже не только твое дело, это дело всех нас, дело всего мира». И тут я сказал: «Ладно, но сейчас мне пора домой». Тогда он попросил, чтобы я на него не сердился, Мы поднялись со скамьи, но он, по всему судя, еще колебался, еще что-то обдумывал. «А не начать ли нам, — спросил он, — наши статьи с фотографией, на память о встрече?» Я ничего не ответил, и тогда он, улыбнувшись углом рта, заметил, что профессия журналиста иной раз толкает к бестактности. «Ну, если мне неприятно, он не хотел бы мне что-либо навязывать». Потом он сел, раскрыл на колени у себя черную записную книжку, быстрым почерком написал что-то, вырвал листок и отдал его мне. «Здесь его имя и адрес редакции, и он прощается со мной в надежде на скорую встречу», — сказал он. Потом я ощутил дружелюбное пожатие, его теплые, мясистые, слегка вспотевшие ладони. Разговор с ним и мне показался приятным, вовсе не утомительным, а сам он симпатичным, доброжелательным человеком. Я подождал, пока фигура его затеряется среди прохожих, и лишь после этого выбросил его бумажку».